Сказание об огненных змеях является аллегорией более чем в одном значении. Примечание. «И говорил народ против Бога и против Моисея, и послал Яхве на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло множество народа из сынов Израилевых. И пришел народ к Моисею и сказал, согрешили мы, что говорили против Яхве и против тебя, помолись Яхве, чтобы он удалил от нас змеев. И помолился Моисей о народе, и сказал Яхве Моисею, сделай себе змея и выставь его на знамя, и ужаленный, взглянув на него, останется жив. И сделал Моисей медного змея, медь связана с планетой Венера, Аве, и выставил его на знамя, и когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив. Числа 21:5-9. Этими «змеями» в кавычках были левиты или офиты, телохранители Моисея, смотри Исход. Назары или пророки, так же как и назареи, были антивакхической кастой поскольку совместно со всеми посвященными пророками они придерживались духа символических религий и проявляли ярое сопротивление идолопоклонным и экзотерическим обрядам служения мертвой букве. Отсюда возникали частые забрасывания камнями пророков населением под водительством тех жрецов, которые создавали себе доходную жизнь из народного суеверия. Итак, существовала секта аскетичных назаров, которых не следует смешивать с теми, кого громит Осия и другие пророки, до Ессеев. Эта последняя секта была пифагорейской сектой до того, как они в какой-то степени скорее дегенерировали, чем усовершенствовались в своей системе от влияния буддийских миссионеров, которые, по словам Плиния, обосновались на берегах Мертвого моря задолго до его времени «per saeculorum milia». Но если, с одной стороны, эти буддийские монахи были первыми учредителями монастырских общин и прививателями строгого соблюдения монастырского устава, то, с другой стороны, они также были первыми насаждателями и популяризаторами суровых добродетелей, пример которых был подан Шакьямуни, Гаутамой Буддой, и которые до этого обнаруживались только в отдельных случаях известных философов и их последователей-добродетелей, которые два или три столетия спустя проповедовал Иисус, и которые осуществлялись несколькими христианскими аскетами, а затем были постепенно оставлены и даже совершенно забыты христианской церковью. Примечание. Современный читатель представляет буддийского монаха исключительно как лицо монголоидной расы в шафрановом одеянии и наголо бритом. Немногие знают, что Гаутама Будда был индусом, арийцем из Северной Индии, то есть со светлой кожей, носил длинные волосы, собранные в пучок на макушке, одевался, не отличаясь от прочих странников. Поздняя буддийская традиция стала иначе представлять внешний вид древних буддийских монахов, но это уже следствие религиозной мифологии. Таким образом, буддийские монахи, пришедшие в Палестину со стороны Персии, из Бактрии, например, не должны были особо отличаться от арабских, персидских и халдейских поселенцев. Тем более самих иудеев очень часто на Востоке, согласно Аристотелю, отождествляли с каланами, индусскими бродячими философами. Смотри греческие и римские авторы о евреях и иудаизме. Посвященные назары всегда придерживались устава, которому до них следовали адепты всех веков, и ученики Иоанна, крестителя, были только отколовшейся ветвью ессеев. Поэтому мы не должны смешивать их со всеми теми назарами, о которых говорится в Ветхом Завете, и которых Осия порицает, как отделившихся или предавшихся Бошет. Смотри масорецкий текст, что означало величайшую возможную мерзость. Назарецкая секта существовала задолго до появления Моисеевых законов и зародилась среди людей наиболее враждебных к к избранным Израиля, а именно среди людей Галилеи, древней Олла-Подрида, идолопоклонствующих народностей, где была построена Назара, нынешний Назарет. Примечание: Олла-Подрида, испанское, гнилой котелок. Именно в Назаре древние Назарии или Назириаты проводили свои мистерии жизни или собрания, как теперь переводят это слово, которые были ничем иным, как тайными мистериями посвящения. Совсем другие по форме, нежели популярные мистерии, проводимые в Библии в честь Адониса, в то время как истинные, посвященные из отверженных галилеян, поклонялись истинному Богу и имели трансцендентные видения, чем в это время занимались «избранные» в кавычках. И Иезекииль рассказывает об этом, глава 8, описывая, что он видел, как форма изображения руки взяла его за локон на голове и перенесла его из Халдеи в Иерусалим. И стояли там 70 человек сенаторов дома Израилева. «Сын человеческий, видел ли ты, что эти старейшины делают в темноте?» – спрашивает Господь в кавычках. «У дверей дома Господа, смотри, сидят женщины и оплакивают там муза Адониса». В действительности мы не можем предполагать, что язычники когда-либо превосходили «избранный» в кавычках народ в неких позорных мерзостях, в которых его так щедро обвиняют его собственные пророки – Амос, Иеремия и другие. Чтобы поверить этой истине, совсем нет надобности быть еврейским ученым. Достаточно почитать Библию и поразмыслить над речами пророков, обвиняющих соотечественников в мерзостях язычества.